Глава 9, в которой приходится искать правильные слова, ходить на вылазки и налаживать жизнь, хотя она вроде как и сама налаживается. «Я думала, ты совсем пропал!» Все еще рыдая, сообщила Нанна, когда снова смогла говорить без заикания. «Я немного вляпался в неприятности, но, как видишь, цел и здоров». Успокоил я ее, начиная выкладывать добытое из сумки. Не тронул только документы из приюта. И даже нашел то, что нам очень пригодится. «Я сегодня весь день думала, что нам делать», — заметила Нанна. «Весной всегда прилетает торговый дирижабль. Может, и в этот раз тоже прилетит?» «Я тоже о нем подумал», — кивнул я. «И тоже очень на него надеюсь». «Что там в городе?» Девочка накидала снега в котелок и поставила его на огонь. «Я бы сказал, что пусто, мертво и страшно», — признался я, решив пока не говорить о живых людях внизу. «А где ты так долго был?» — спросила Нанна. «Заходил в твой приют», — объяснил я, хотя все еще не придумал, как правильно начать задуманный разговор. «Ты заходил в мой приют?» — девочка удивленно глянула на меня. «Зачем?» Я молча залез в рюкзак и протянул ей 3 письма от сестры. «Это от Тараки!» — сразу узнала почерк девочка и погрузилась в чтение. Я воспользовался минуткой тишины, чтобы банально привести мысли в порядок. Вообще, я хотел отложить разговор на потом, но, видимо, все равно долго скрывать не получится. Появление в новом Экаре соседей, которые рано или поздно обнаружат себя, заставило меня ускорить события. И это было опять-таки плохо. Если слишком торопиться, можно что-то упустить и снова нарваться на свое невезение. «Где ты их взял?» — радостно спросила Нанна, дочитав. После чего мне оставалось лишь, сжав зубы, приступить к воспитательной части. «В твоем приюте», — признался я, тяжело вздохнув. «В отдельной папочке, куда их отложили, как только они пришли». «Их бы сразу мне передали», — уверенно возмутилась Нанна. «Может быть, просто не успели?» «Как же тогда их передали?» — спросил я. «В последнее время не было дирижаблей». «Я не верю», — Нанна насупилась, продемонстрировав именно ту реакцию, которую я и ожидал. Правда, потом сразу последовал взрыв. «Ты врешь! Ты просто не любишь людей! Ты испорчен своими яслями! Тебе хочется набрать тут побольше добра и поскорее прикарманить его!» Нанна вскочила на ноги и выбежала из убежища, оставив меня одного. Я не стал за ней гнаться. Какой в этом смысл? Бегая за кем-то, ты сразу оказываешься в положении просящего. А я и не пытаюсь просить. Я просто объясняю наивному ребенку, что к чему. Нанны не было минут 30. За это время вода вскипела, и я накидал в котел сушеных ингредиентов для рагу, жалея лишь, что не удалось достать ничего свежего. Впрочем, в ближайшее время я все равно снова пойду на вылазки. Можно проверить склады под обрывом, обследовать мастерские, побродить по трущобам старого Экари. А вот в новой Экари я соваться теперь опасался. Нанна вернулась молчаливая и надувшаяся. Видимо, замерзла и еще явно ревела на улице. Но главное, что вернулась, и теперь я мог продолжить объяснение. Вот только никак нужных слов не находил. Так бывает, когда надо сразу начать с правильных слов, и ты начинаешь обдумывать, что именно сказать, а в результате просто молчишь. В общем, я наложил ей и себе еду и принялся молча есть. «Все надо будет вернуть», — хмуро сказала девочка. «Мы все это своровали и должны вернуть». «Ты считаешь?» — удивился я. «А я вот думаю, что для начала тебе должны вернуть 500 единиц пневмы». «Мне никто ничего не должен!» — сердито буркнула Нанна. «Конечно, не должен», — кивнул я. «Именно так и считали работники приюта. Твои родители годами откладывали деньги на тебя и сестру в надежде, что смогут в случае неприятностей хоть чем-то вам помочь. Жаль, что тебе плевать на их усилия и заботу. Тебе никто ничего не должен». «Не оскорбляй моих родителей», — со злостью сказала девочка. «Не тебе, я их оскорбляю». «Наоборот. Я восхищен их заботой и предусмотрительностью», — оборвал я девочку, показательно нахмурившись. «Они себе жилы рвали, зарабатывая и обеспечивая тебя и сестру. Годами отдавали часть своего дохода, чтобы обезопасить вас. И что ты мне говоришь? Тебе никто ничего не должен? А деньги твоих родителей вернуть тебе не должны?» «Какие деньги?» Нанна обескураженно посмотрела на меня. В итоге я вытащил выдранную страницу с письмами и распоряжением директора и протянул ей. «Вот почему тебе не передали письма». Я терпеливо сидел, дожидаясь, когда Нанна решится и возьмет листок. «Возьми и читай. Ты обзываешь меня вруном, но ты сама врушка, и врешь ты в первую очередь самой себе». «Я не врушка», — возмутилась Нанна. «Тогда бери и читай ту правду, которой тебе не доставало», — приказал я, добавив в голос металла. «Или так и будешь врать самой себе, глядя на мир через розовые очки?» «Я не знаю, что такое розовые очки», — обиделась девочка, но листок взяла и прочитала. По мере того, как она вчитывалась, глаза ее наполнялись слезами. А я тем временем вытащил переписку, проливавшую свет на то, почему никто не хотел отпускать девочку из приюта. А когда она уже в голос ревела, достал бухгалтерскую книгу и принялся рассказывать про схему, благодаря которой их годами обворовывали на еду. «Помнишь, ты удивлялась, почему я купил так мало еды?» — добавил я напоследок. «Это потому, что меня кинула команда дирижабля, который меня подобрал. Должны были дать 300 единиц или устроить на корабле, а высадили на Экаре и дали 100 единиц мэру, чтобы меня здесь приняли. И еще я работал на 30 единиц в месяц, а получал только 15. На меня вешали все штрафы, и об этом знал не только мой начальник, но и его работники, и даже его родственники в торговой палате». «Их всех надо судить», — сказала Нанна, сжимая по-детски тощие кулачки. «И директора нашего приюта». «Кто это должен сделать, Нан?» — спросил я, впервые назвав ее коротким именем. «Мэр?» «Я вообще-то не удивлюсь, если он в доле». «Стража?» «Стражники не слепые. Они все видят». «Кто?» «Жители», — уже не так уверенно ответила девочка, а я лишь фыркнул. «Половина Экари в таких схемах замешана, если не больше». Я покачал головой. «Это неписанные правила, Нан. В моих яслях на земле это называлось по-разному, но суть не менялась. На словах все люди были правильные, добрые и чужое не брали. А на деле оказывалось, что воруют многие. Кто-то меньше, кто-то больше. Коррупция в чистом виде во всех уголках мира и на всех уровнях». «И как же быть?» — растерянно спросила Нанна, чей мир из розовых пони и хрустальных замков только что рухнул. «Прости, девочка». «Да как всегда», — я пожал плечами. «Если чувствуешь, что в силах что-то изменить, борись. А если не можешь бороться, тогда смирись». «Я просто маленькая девочка. Как мне бороться?» «Нан, ты можешь не давать взяток, можешь не воровать. Это и есть твой пассивный способ борьбы. Пусть он спасет только тебя, но спасет ведь», — пояснил я ей. «Другое дело, что все это имеет смысл, если вокруг есть люди. А пока вокруг скамари, все это просто пустой звук. Нам надо выжить, и для этого я сделаю все, что только можно. И без лишнего стеснения возьму все, что окажется под рукой, и я вовсе не горю желанием попасть в лапы местного правосудия. Кстати, сдать меня в эти лапы можешь только ты. Это единственная причина, по которой я занялся поисками твоего приюта и писем». «Я никому не скажу. Недавно ты обозвала меня вором», — подняв бровь, напомнил я. «Считай, ты уже это сделала. Обещала не говорить, но сказала, и уж точно подумала про меня очень плохо. А я всего лишь вернул тебе письма сестры и раскрыл правду». Нанна не нашла, что ответить. А я, расстроенный тем, как неудачно прошел разговор, молча вышел из укрытия на мороз. Когда я через некоторое время вернулся в убежище, зареванная и уставшая девочка спала, прижимая к груди три листа писем от сестры. Поплотнее прикрыв ее смародеренной шубой, я сел рядом пережидать ночь. Ночью снова начался снегопад. Если местные не решились сегодня проверить мои следы, то утром их надежно укроет свежий снег. А я очень надеялся, что они так и не проверили. Хотя в Новой Экаре все равно не хотел соваться. Утром Нанна была молчалива и задумчива, а я наслаждался тишиной, которую эта девочка дарила мне не слишком часто, если, конечно, никто из нас не спал. «Нет, я, в принципе, не против лишней болтовни, но было непривычно постоянно ее слушать, пока мы оба бодрствуем. Впрочем, в тот день я и не собирался действовать ей на нервы, вскоре сбежав на вылазку. На этот раз далеко я не забирался, просто прошелся по открытым домам в трущобах, стараясь не приближаться к храму. Все, что удалось собрать, я стаскивал к обрыву, где и складывал в кучу. Помимо еды, я достал еще инструменты, веревки и пару плетеных крепких корзин. Корзины я оставил внизу, привязав к ним крепкие тросы, которые смогут дотянуться до нашей трещины. В общей сложности подниматься и спускаться пришлось раз 10, но оно того стоило. Когда уже смеркалось, я закончил пристраивать к толстой балке, к которой крепился подъемник, лебедку. С ее помощью можно было легко поднимать нагруженные корзины наверх. Пока я ограничивался исключительно укреплением убежища, но со временем собирался найти как можно больше всего необходимого. Температура после оттепели продолжала опускаться, и скоро на несколько дней вновь установится местная колючая зима. А мерзнуть сам и позволять мерзнуть Нанне я не собирался. Девочка весь день молчала, пока мы наконец не сели ужинать, и только поев, решилась заговорить. «Фант, извини, что я вчера тебя вором обозвала». Заход был правильный, расчетливый, но к ее 9 годам на взрослых уже не действует. Я была не права. «Дело не в том, права ты или нет, — объяснил я, — а в том, понимаешь ли ты свою ошибку. Даже если мы выберемся, я могу оказаться под следствием из-за одного твоего слова». «Вряд ли под следствием», — покачала головой девочка. «Но тебе могут отказать в привязке к точке возрождения на скале, и не на одной. Из того, что мне довелось узнать, я понимал, что хотя все скалы более или менее независимы, но на Терре существует и общая система управления. И если кто-то влиятельный захочет нагадить обычному жителю этого мира, ему будет не слишком сложно добиться своего. Может, решение мэра заштатного городка и не везде примут, но даже несколько скал, где тебе не рекомендовано появляться, это уже неприятно. И очень неудобно, особенно если ты собираешься много путешествовать. А я собирался. Раз уж я остался жив и теперь обитаю на Терре, то и сидеть на одном месте больше не хочу. Один раз я уже прожил скучнейшую и наполненную позором жизнь в своих яслях. Так стоит ли ее повторять? А еще мне было интересно, как же я все-таки сюда попал? И почему? И вот сюрприз. Большинство здешних жителей этого не знало. Вернее, были какие-то домыслы, слухи, но это все не то. Хотя, как мне сказали, имелись на Терре и серьезные ученые, занимавшиеся подобными вопросами. Вот у них и надо было спрашивать. А значит, путь мой лежал на центральные скалы. И это будет совсем не здорово, если на некоторых из них меня вдруг объявят невъездным. И я только начал. А теперь представь, сколько всего по вашим законам на мне будет висеть, когда мы сможем выбраться со скалы, покачал я головой. Сказал и неожиданно понял, что думаю про себя именно «когда», а не «если». Где-то внутри я уже был уверен, что обязательно найду способ сбежать отсюда. И еще у меня в голове мало-помалу зарождался безумный план, который я пока боялся даже всерьез обдумывать. И вообще, сначала надо было обустроить наш с Нанной быт, чтобы живыми дождаться торгового дирижабля. Первым делом требовалось решить проблему дров. И решить ее можно было довольно легко. Просто собрать по склону сухой кустарник. Вот только там, где я мог его достать, все уже было собрано, причем моими же руками. И каждый день теперь начинался с того, что я с корзиной за плечами начинал спуск по привязанному тросу на новом участке, где пока не успел пройтись. В щелях склона было еще достаточно мест, где живучий кустарник утверждался и прорастал в камне. Почти каждый день я возвращался с дровами, которых хватило бы на пару дней, все время наращивая запасы. Дело было муторное, а главное, довольно опасное, хотя я пока и не ощутил всей его опасности. Однако, не забывая о своем невезении, каждый раз старался предусмотреть все. Буквально все. Всякий раз проверял трос на предмет повреждений, а когда спускался, делал страховку на случай обрыва основного троса. И вообще старался все перепроверять по 7 раз, как в одной старой земной пословице. Еще одной задачей стало создание запаса воды. Уверен, многие бы посмеялись над моей паранойей. Но вот честно, как я могу быть уверен, что смогу покинуть скалу до конца холодов? Да и снега под конец будет набрать негде. Все вокруг будет таять. Чего уж там. Буквально дней через 10 начнется очередная оттепель, во время которой мы опять столкнемся с нехваткой воды. Значит, надо предусмотреть все, что только возможно и невозможно, чтобы потом не страдать от голода и жажды. Финальным аккордом в моих планах было решение сделать путь наверх, на самое высокое плато. Я не был ни альпинистом, ни скалолазом, но уверен, если основательно подготовиться, то смогу забраться и туда. Склон был полон трещин и удобных складок. Если подготовить колышки, тросы и прочие принадлежности, которые удалось вспомнить из земной жизни, то даже такой невезучий парень, как я, имеет все шансы не сломать шею. За несколько дней снег надежно укрыл белым саваном мертвый город. Под ним спрятались и трупы, и оставленные мной следы, и вообще все признаки жизни. Однако иногда по ночам я видел огни в новом Экаре и понимал, там еще остались выжившие. Встречаться с ними мне не хотелось, да и рассказывать о них Нанне тоже. Я был почти уверен, что девочка сразу предложит переселиться к ним. А я слишком хорошо знал работяг из Экари, чтобы надеяться на нормальную жизнь бок о бок с ними. А еще каждую ночь я садился и тянулся к своему семечку пневмы, раз за разом все лучше ощущая его ответ. Я очень надеялся, что в скором времени сумею его наконец почувствовать. Еще бы знать, каково это. Нанна исправно выполняла свое обещание, рассказывая все, что знала и умела сама. И тем не менее я понимал, что рассказы — это одно, а вот реальность — совсем другое. Отшельническая жизнь на скале стала размеренной и немного скучной. К самым заморозкам я успел укрепить наше убежище, законопатив все щели, и даже приладил нормальную дверь, чтобы не так сквозило. Так что и сугроб, выступавший дополнительной защитой, был теперь не слишком нужен. Книжка, которую я позаимствовал в приюте Нанны, оказалась своего рода научно-популярной энциклопедией по воздухоплаванию. Я наконец-то разобрался, каким образом здешние дирижабли умудряются таскать огромные гондолы, набитые тяжелыми грузами. Конечно, без пневмы не обошлось. Здесь вообще без нее мало что обходится. Однако это означало лишь то, что устройство летательных аппаратов на Терре было сложнее, чем у нас, в яслях. Это как если сравнивать лодку с фрегатом. Причем наши дирижабли явно были лодкой. Здешние летающие машины напоминали скорее огромный дом для своего экипажа, чем обычное средство передвижения. Было бы безумно интересно узнать подробности, но научно-популярный формат не давал разгуляться моей любознательности. Общие принципы работы, разновидности дирижаблей, немного объяснений про материалы, из которых они строятся, и на этом вся полезная информация заканчивалась. Требовалось что-то более существенное и подробное, и я точно знал, где это что-то можно найти. Конечно же, в архиве были справочники, но идти туда прямо сейчас стало бы чистым самоубийством. За всеми делами я как-то не заметил, что снег шел все реже, а температура повышалась. Вторая весенняя оттепель грозила затопить Экари неубранными растаявшими сугробами. А лично нам это грозило концом полезных вылазок. Когда потеплеет достаточно, чтобы скамари проснулись и выбрались из своих укрытий, город внизу окажется для нас закрыт. А еще была надежда, что именно в эту оттепель прилетит торговый дирижабль. Естественно, он может появиться и в третью оттепель, которая случится ближе к концу местного месяца. А вот после той оттепели останется всего дней 30 заморозков, и на этом зима закончится. В тот момент, когда придет тепло, мы окажемся почти на целый год лишены доступа к городу. Это грозило голодом, жаждой и не очень приятной смертью. Если, конечно, я не сумею забраться выше, где вроде бы есть какие-то подсобные хозяйства. Однако долго жить здесь как отшельник я не собирался. И даже если бы была надежда, что сестра Нанны решит добраться до скалы, наняв небольшой дирижабль, до этого счастливого момента пройдет еще не один год. К этому времени мы здесь одичаем до такой степени, что дирижабль сразу улетит прочь, потому что команда решит, что мы новая разновидность шарков, а не люди. Во всяком случае, мне так казалось. Вероятно, я просто хотел поскорее убраться из этой дыры. А может быть, не слишком верил, что сестра Нанны приложит столь титанические усилия ради девочки, которую не видела много лет. В общем, так или иначе, я планировал выполнить задание Шара и спастись отсюда вместе с Нанной до тепла. Чего бы это мне ни стоило. Ну ладно, на подлости и гадости я еще не был готов. Но и это, можно сказать, было лишь делом времени.